Заехал парень, это Ютан. Холодные стволы из окна, но длинный клип. Увеличенные классы летают в мою школу с магазином Tech Night. 50 зарядов тебя уложат спать. С моей целью будет спорить полный мудак. Капюшон, но Миша в дерьма. Нина плачет, брызги стекла. 15 чей, видны лишь глаза. В руках УЗИ, израильский сват. Стена плачет, тут все в кусках. Лью бензин, сжигаю дотла. Я упираю в сердце приклад. I heard you was jealous, so now I carry my fucking Uzi.